Оно идет не от ума, не от доктрины. Его корень – в безупречном доверии к силе самой жизни, одновременно по-детски наивном и бесконечно мудром. Инстинкт, просветленный сознанием, и сознание, примиренное с инстинктом – вот альфа и омега китайской мудрости, секрет необычайной жизненности наследия Китая еще и в наши дни. Это наследие бросает вызов современному человеку, не исключая и современных китайцев. Ответ на него многое определит в судьбе человечества. Настоящая книга имеет целью не только дать справку или разрешить тот или иной вопрос, относящийся к истории китайской цивилизации, но и привести в известном смысле к прямо противоположному результату, помочь читателю лучше осознать глубочайшую проблематичность человеческого бытия, приняв факт неизбежности и неизбывности соприсутствия в нашей жизни другой культуры, другой идеи человечности. В конце концов, прошлое будет для человека живым только тогда, когда оно будет для него неудобным. Конец предисловия. На страницах 7 по 64 глава 1. Поднебесный мир. На страницах с 9 по 21 природная среда. Общие сведения. Китай – третья по величине страна в мире после России и Канады. Его территория составляет около 9,6 миллиона квадратных километров. Простираясь на 5000 километров по восточной части азиатского материка, Китай отличается большим разнообразием рельефа и климата. Если на востоке и юге Китай выходит к Тихому океану, протяженность его береговой линии достигает 18 тысяч километров, и здесь имеются обширные низменности с влажным, а на юге – тропическим климатом, то на западе Китая располагаются огромные пустыни, самые высокие в мире плоскогорья и горные хребты. На севере же территория Китая охватывает безбрежные монгольские степи и вплотную примыкает к просторам Сибири с их дикими лесами и трескучими морозами. Китай имеет общую сухопутную границу почти со всеми крупными государствами Восточной Азии, причем значительная ее часть приходится на Россию и центрально-азиатские страны СНГ, Казахстан, Киргизию, Таджикистан. Соседями Китая на западе являются также Афганистан, Индия, Непал, на юге – Бутан, Мьянма, Лаос и Вьетнам, а на северо-востоке – Корея. На море Китай граничит также с Японией и Филиппинами. Нынешние политические границы Китая являются результатом территориальной экспансии китайского государства в последние несколько столетий. В историческом и культурном отношениях более существенна граница, прочерченная по территории Китая Великой Китайской стеной, единственным искусственным сооружением на Земле, которое можно видеть невооруженным глазом с Луны. Эта стена, тянувшаяся 3 с лишним тысячи километров по северным и западным областям страны, была воздвигнута для обороны от воинственных кочевых соседей Китая еще в 3 веке до нашей эры при императоре Цинь Шихуанди, первом объединителе Китая. Участки стены к северу от Пекина, любимое место паломничества туристов, были построены значительно позже, в XVI веке, во времена правления династии Мин. Именно Великая Китайская стена на протяжении многих столетий служила рубежом, отделявшим область распространения китайской цивилизации, так называемый внутренний Китай, от сопредельных территорий. Страница 10. В пределах китайской стены по сей день проживает подавляющее большинство китайского населения. Внутренний Китай примерно соответствует названию, которое китайцы издревле дали своей стране Джунго, или Срединное государство. В административном отношении территория Китая разделена почти на 30 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. Большинство провинций внутреннего Китая представляют собой особые историко-культурные образования и даже имеют свои диалекты. В свою очередь, они разделяются на уезды, а несколько соседних провинций составляют отдельные экономико-географические районы. Вот перечень провинций и название их административных центров. Ниже следует таблица, состоящая из 2 граф. Графа 1 – название провинции, графа 2 – административный центр. Ниже – северо-восточный Китай, графа 1. провинция Хэй-Лун-Дзян.